Не мне, господин Гассе, а Флиджио. Не стоит падать духом, если при постановке первой оперы возникают трудности. Но тут в разговор вступил Вольфганг. Скажите, господин Гассе, почему должны возникать трудности, если опера хорошая? Леопольд начал извиняться за сына, но Гассе остановил его. Ну что вы, право, ведь он еще ребенок. Мне 12,5, твердо сказал Вольфганг. И оперу написал я сам. Правда? Спросил князь Кауниц. Под гневным взором папы Вольфганг сник. Ничего не понять. Он писал эту музыку с любовью, а вот их она явно не тронула. Но ему нечего стыдиться. Пусть стыдятся они. Это у них, а не у него нет сердца. Заступилась за него графиня Тун. Напиши я такую оперу, как Вольфганг, я бы тоже ее защищала. Вот только он ли написал ее, настаивал Кауниц. Скажите ваше мнение, Гассе. Гассе поднял глаза от партитуры. К чему такая торопливость? Хоть он до сих пор во многом зависит от князя, но на этот вопрос ответит, как и когда пожелает. Он относился к мальчику без предубеждения, однако не одобрял того, что Моцарт выжимает из сына все соки. «Музыка есть музыка», — уклончиво ответил Гассе. Уже поздно. Кауниц стал прощаться. «Старый завистливый дурак», — со злостью подумал Гассе Леопольд, «вместо того, чтобы честно соревноваться, хочет погубить Вольфганга». «Стиль оперы говорит о том, что ее сочинил ребенок», — продолжал между тем Гассе. «Вот как?» — Кауниц приостановился. «Вы уверены в этом?» «Да, ваше сиятельство». «И хорошая музыка?» «Он еще ребенок, ваше сиятельство. Не следует забывать об этом». «Я уважаю ваше мнение, господин Гассе», — перебил его Леопольд. «Но Вольфганга нельзя равнять с обыкновенным ребенком». «Согласен. Большинство его мелодий певучие и грациозные, хотя и не всегда новый, и оркестровка вполне правильная. Следовательно, его музыка годится для исполнения вокального и оркестрового, несомненно». Но не успел Леопольд возликовать, как Гассе добавил. «Есть, однако, одно затруднение. Некоторые его арии рассчитаны на голос, подобный Манцуоли». «Вольфганг преклоняется перед ним», — пояснил Леопольд. «Все это прекрасно, если в опере будет петь Манцуоли. Но большинству певцов его арии просто не под силу. Они не смогут исполнить то, что легко исполнил бы Манцуоли, и возненавидят за это вашего сына». «Господин Гассе», — сказал Вольфганг, — «певцы сами просили, чтобы арии звучали бравурно. Но если вы хотите, я переделаю их сейчас же». «Нет-нет», — испугался Гассе, — «не сидеть же здесь до утра». «Я могу», — настаивал Вольфганг, — «это недолго». «Но ты, наверное, устал. Вы были так добры, согласившись меня послушать, я готов вам угодить». Гассе улыбнулся, взял Вольфганга за руку и сел рядом с ним у клавесина. «Возьми арию, которую ты сочинил сегодня вечером. Она написана для кастрата. Так вот, не можешь ли ты переписать ее так, чтобы она годилась для баса?» «С удовольствием, господин Гассе». Все молча наблюдали за его работой. А когда Вольфганг кончил, Готфрид ван Свитен, обладавший приятным басом, негромко и выразительно пропел арию. «Мальчик еще не достиг вершин мастерства», — сказал Гассе, — «но для его возраста это поразительно». «Благодарю, господин Гассе», — сказал князь Кауниц, — «вы нам весьма помогли». «Задерживать развитие такого таланта просто преступно», — заметил князь Дмитрий. Все заговорили сразу, и, как показалось Леопольду с удивлением, неужели кто-то препятствует постановке оперы его сына? Вольфганг, однако, отметил, что князь Кауниц ни словом не обмолвился об Афлиджио. Вскоре знать покинула дом барона, но Вольфганг не огорчился, музыканты остались. «Господин Моцарт», — сказал Джузеппе Бонно, — «я познакомился с вашей школой скрипичной игры. В ней все так ясно и точно. Ничего подобного прежде я не встречал». Леопольда это очень тронуло. Он даже готов был заключить придворного композитора в объятия. «Вы были прекрасным учителем для своего сына», — сказал Гассе. «Отец Паргамер тоже закивал и добавил —